Так что она про эльфов говорила, чтобы не акцентировать излишнее внимание на моем появлении именно в то время. Я решил пока перевести тему, говорит, а зарую Тумарского леса. Чуть ли не из-за них Нинг спал. Ну, может, встречусь с ней в Блунде, как смог равнодушно протянул я, потягиваясь. Да вряд ли, снова пожал плечами Линч. Она собиралась сходить в то проклятое место, в которое мы тогда с тобой и Визелием ходили, а потом в центральный, твою мать, спалили. Визит следователя в проклятое место не мог быть ничем иным, как поиском внешника. Конечно, прибор, который там установлен, ничего не покажет. Но что подозрение есть, это точно. Вот же жопа. Одно радует. Даже если она донесла собранную информацию до столицы, им в то время было не до меня. Орки уже прорвали стену. Но факт остается фактом. В империи подозревают, что появился многоликий внешник, и стопудово имеют описание моего человеческого облика. Потеря центрального и гильдии силачей, конечно, подчистила следы, но все равно, впредь это надо учитывать. И, пожалуй, пока в тесные контакты с властями не вступать, что еще можно сделать? Да ничего, не светиться без нужды. Больше спорные задания на увеличение репутации в Шринанте не принимать и, разумеется, изо всех сил качаться, чтобы в случае чего дать отпор. Хотя, насчет репутации тут не факт. Взять, например, того же Хитика. Вот хоть руку мне режь, но я уверен, получи он задание меня ликвидировать, хрен он это сделает. Мне кажется, скорее он со мной пойдет. И такие мужики мне и нужны, как можно больше. Короче, ты там это, осторожнее. Подвел итог Линч. Да кому я нужен, усмехнулся я и встал. А вот вы тут не расслабляйтесь. Заранее соберите вещи и, если орки сюда все-таки заглянут, быстро уходите. Так и сделаем, спасибо. Первым встал Барс и крепко пожал мне руку. Да, кому я нужен, кроме имперской службы проверки слухов. Что мне теперь, начинать болеть за орков и ждать, пока они захватят столицу? Я всегда буду ждать тебя, прошептала Сини, когда остальные тактично удалились, и мы остались у ворот вдвоем. Завязывай, за это время всех мужиков нормальных разберут, улыбнулся я и провел ладонью по ее щеке. Роди парочку, а потом уже спокойно сиди жди. Хорошо, что-то ты быстро согласилась. Ну, шучу. Я засмеялся и крепко обнял девушку. Прощай, Сини. Прощай, Илья. Дорога до места встречи с эльфами заняла остаток дня и половину ночи. Оно находилось в 30 километрах от Блунда и в 20 от Морского леса. Монстры по пути встречались в большом количестве, но вступать с ними в драку было неразумно, так что я просто бежал мимо. Казалось бы, пока бежишь, появляется много свободного времени и можно хорошенько все обдумать. Но это иллюзия. Слишком много вариантов возможных развитий события и стоило начать анализировать один, как он быстро распадался на еще несколько веток вероятностей, а потом еще и еще. Причем это касалось, как и скорой встречи с эльфами, так и последующей с хоббитами. Так что в конце концов я на все плюнул и решил довериться интуиции и решать проблемы по мере их поступления. Место заговорщики выбрали хорошее, заброшенную, наполовину развалившуюся мельницу. Судя по тому, что тут все заросло, сюда давно никто не приходил. Если бы не ночное зрение, хрен бы я сейчас здесь что-то нашел. Не помогли бы даже две луны, взошедшие на небосвод. Так-с, длинными когтями орочьей лапы я подцепил нужный камень в кладке и сдвинул его. После моего действия в сторону отъехал другой камень, на один выше предыдущего. Все как в описании. Ага, и за ним металлическая пластина. Ее то и нужно надавить. Я надавил, и наступила темнота. Глава 13. Сознание вернулось рывком, и я сразу же увидел перед собой эльфа, держащего в руках светящийся белым посох. Крепкий попался, сообщил остроухий кому-то и, потеряв ко мне интерес, отошел. Первым делом я убедился, что не связан, а потом встал и едва снова не упал. Благо под лапу попался толстый ствол дерева. Судя по тому, что уже расцвело, в отключке я провел не меньше 6 часов. Башку жутко ломило, а в теле было ощущение, будто я его все отлежал, и чувствительность возвращалась очень медленно. Сразу возник вопрос, если такие последствия у, по словам эльфа, крепкого, тогда какие у слабого? Конспираторы хреновы, установили там ловушку, а потом отнесли. Куда? Похоже, в свой лагерь в Морском лесу. Кстати да, поговаривали, что в нем холодно и действительно, вместе с дыханием изо рта вырывался пар. Между деревьями натянуты тенты и деревянные мостики. О, в густых кронах, Похоже, жилища. Прям как в книжках, которые я читал. И все это указывает на то, что лагерь тут давно. Впрочем, чего удивляться. Если они умеют контролировать здешних монстров, то опасаться им некого. Больше сюда никто не придет. Ну, кроме самого любопытного попаданца с земли, конечно. Можешь сесть. Указал на корень дерева один и двух подошедших ко мне эльфов. А вторая эльфийка. Внимательно разглядывать ее я себе позволить не мог, но быстро глазами, конечно, обвел. Канонические длинные прямые светлые волосы, небольшой носик, большие зеленые глаза, высокая, со стройной фигурой и грудью второго размера. Красивая, конечно, но не прям вау. Линда и Сини покрасивее будут. Мужчина-эльф, к слову, не сильно отличался. Тоже худой и высокий, с того же цвета волосами и глазами. Возраст будущих собеседников определению не поддавался. Вроде лица молодые, но смотрит так, будто уже повидали в этой жизни многое и всякое. Я воспользовался предложением и тяжело опустился на толстый корень дерева. Доверенность. Скомандовал эльф. Я достал нужную бумагу и протянул ему. Вообще, тут был весьма скользкий момент. У меня в инвентаре еще лежало и послание от Вархура, где он, вероятно, сообщал, что все договоренности его со остроухими в силе. Вот только, по понятным причинам, отдавать его я не собирался. Послание, возвращая мне доверенность, потребовал эльф. Тот умер. Огорошил я его в надежде, что суть новости затмит форму подачи. Так и получилось. Как, хором воскликнули светловолосые, и сразу несколько их сородичей, заинтересованные разговором, подошли. Убит группой людей, которые были в плену. Этого не может быть. Женщина сначала повернулась к спутнику, а потом снова ко мне. Почему послание на словах? Вархур приказал, я передал. Друмин. Кликнул эльф и из-за спин других вышел остроухий в длинном коричневом балахоне, держащий в руках очень знакомый посох. Начинается. Я быстро надел пояс защиты от ментального воздействия. Вовремя. Навершие посоха засияло знакомым фиолетовым светом, и меня выбило из тела. Теперь, как это уже случалось при знакомстве с ним, мне предстоит без раздумий отвечать, имитируя загипнотизированного. Вот что за недоверие к союзникам, из-за этих козлов заряд пояса потратил. Их, между прочим, всего два осталось. Ты должен отвечать на вопросы всех присутствующих. Дал установку хмырь с посохом. Я не знал, как отвечать на подобное, и поэтому промолчал. Похоже, угадал, и инициативу в руки снова взял главный эльф. Встать, падла. Хорошо, что я уже более-менее пришел в форму. Ну встал, сколько тебе лет? 24. Ага, так и думал, что помимо прочего подозрения вызывает моя молодая зеленая морда. Радует то, что не так-то и просто определять возраст других рас, так что эта ложь должна проканать. Почему послание не системное? Так решил после совещания Вархур. Отвечая, я мысленно молился системе, чтобы мне не задавали каверзных вопросов, и изо всех сил старался не сбиваться из-за дублирования телом моей речи. Что случилось с ним? Убит группой людей, которые были в плену. Что еще просил передать Вархур? То, что мы недовольны исполнением обязательств вашей стороной. Главное сказано, и мои слова произвели очень сильный эффект. Эльфы принялись переглядываться, а женщина так и вовсе всплеснула руками и прислонила ладони ко рту. Разденься. Вот сука. Я, конечно, был готов к тому, что эльфы проявят большую подозрительность, чем орки, и к подобной команде тоже, но приятнее ее исполнять от этого не становилось. Как бы то ни было, через секунду я стоял перед эльфами, в чем мать родила. При этом сбылись худшие опасения. Действие эффекта пояса прервалось. Я вернулся в свое тело, и теперь у меня было лишь 5 минут защиты от ментального воздействия. При этом и задача усложнилась. Моя оболочка не проявляла эмоций, даже если их проявлял, стоя сзади, я, и теперь мне нужно не только отвечать быстро, но еще и следить за мимикой, вернее, за ее отсутствием. Еще и холодно, сука. Сейчас, сняв артефакты, я убедился в том, что они действительно хорошо греют. Что просил передать Вархур? Повторил вопрос эльф, убедившись, что на мне нет никаких защитных артефактов, а посох Друмина все еще работает. То, что мы недовольны исполнением обязательств вашей стороной. В каком смысле вы недовольны? Засад мало, люди спокойно перемещаются по Шринанту. Длунт не уничтожен. Ты путаешь нас с хоббитами. Мы и не должны устраивать засады. Взбесился эльф, и договор был только о Нинксе. Длунт изначально должны были брать ваши войска. Да похер мне, если честно. Вопроса не прозвучало, и я продолжал стоять и пялиться в одну точку, прикидывая схему атаки, если 5 минут защиты не хватит. В любом случае сначала надо будет убить этого урода с посохом. «Ладно», — проскрипел зубами эльф, сделав глубокий вздох. «Что с Гринтохортом? Он у императора Шринанта?» Наобум ответил я и приготовился к бою. «Я знаю об этом, сволочь ты зеленорылая!» — заорал эльф. «Линзель, можно я?» — тихо проговорила эльфийка, на что тот лишь махнул рукой. «Как вы планируете поступить с Гринтохортом в случае, если посчитаете, что мы не выполнили свою часть сделки? Когда мы его захватим, он останется у нас, суки!» — прорычал Линзель и обернулся к Друмину. «Не забудь сделать так, чтобы этот зеленый выродок забыл весь этот разговор. Да, Синтин, что мы должны еще сделать, чтобы вы посчитали, что мы выполнили договоренности?» К моей большой радости, эльфийка продолжала задавать вопросы по существу. «Передать под клятву 50 магов для штурма столицы. Из лекций, рассказанных нам в гильдии силачей, я знал, что такой формат когда-то использовался, но со временем от него отказались, так как дураков на такое подписываться было мало. Сейчас же у эльфов выбора не было, а передо мной стояла задача их ошеломить, и мне удалось. Да ты издеваешься!» — снова заорал ведущий себя совсем неподобающе каноническому эльфу Линзель. «Воткни нож себе в ногу, сука, мля!» Кинжал появился в моей лапе, и я с размаху вонзил его себе в бедро. Во всем этом, хорошо было одно, боль, пронзившая меня, выкинула из головы все мысли о холоде. «А тебе, остроухий гондон, я все припомню. И то, что ты заставил меня это сделать, и то, что мне не только закричать нельзя, но даже бровью повести. Пизда тебе!» Нож продолжал торчать из моего зеленого тела. По ноге стекала горячая кровь, а эльфы растерянно переглядывались. «Еще требования есть?» — продолжила эльфийка. «Выполнять предыдущие договоренности», — произнес я ровным голосом, хотя внутри крыл мудака отборным матом и неимоверным усилием воли глушил боль в ноге. «Все лишние, отойдите, убери нож», — наконец произнес Линзель, после чего повернулся к Друмину. «Вылечи его и сделай так, чтобы он все забыл. Будем продолжать с того момента, как ты подошел». Меня вылечили, потом приказали одеться и вывели из гипноза. Дальше допрос повторился в той части, где меня просили, в этот раз намного вежливее и спокойнее, рассказать о новых требованиях орков. «Какие наши гарантии, что вы снова не увеличите свои аппетиты?» — напоследок поинтересовался Линзель. «Слово верховного вождя. И где нам его найти?» «Он будет встречать тех магов, которых вы пришлете». «Хорошо», — произнес эльф, хотя по его лицу было отчетливо видно, что хорошего мало для них. «Друмин, отведи посланника в зону отдыха». Маг кивнул и указал мне тропинку между деревьями. «Это не похоже на орков», — воскликнула эльфийка и села на пол сооруженного в кроне самого большого дерева домика. «Они не нарушают данного слова». Слово дал он. Линзель уже успокоился и расположился напротив собеседницы. А он был очень непростым орком. Не удивлюсь, если он оставил посмертный приказ не выполнять обещание. Эта ночь в морском лесу выдалась холодной, и, видя, что собеседница дрожит, Синтин группы внедрения провел ладонью по нарисованной на стене руне. Руна засветилась оранжевым цветом и через несколько секунд повеяла теплом и запахом родного леса. «Спасибо», — тихо произнесла эльфийка и немного сдвинулась, чтобы оказать ближе к руне. «Думаешь, если мы сделаем, как они хотят, то они все равно не отдадут нам Гринтохорт?» «Я не знаю, Минь», — тоже понизил голос эльф и вздохнул. «Много лет прошло, орки очень изменились с тех пор, как мы в последний раз с ними контактировали. Не общая масса, конечно, скорее отдельные лидеры, которые сейчас ведут эту кампанию. Нельзя исключать, что они так же, как и он, на словесные договоренности теперь смотрят гибче. И что делать?» Совсем потерялась эльфийка и посмотрела на сложенные на коленях ладони. «Мы не можем снова упустить Гринтохорт. Наши леса умирают». «Не упустим, милая», — Линзель пододвинулся ближе и обнял ее. «Ты же знаешь, что спланированы все возможные варианты развития событий. Того, что орки так поступят, никто не ждал. Да, но мы просчитали еще более плохие расклады. Не волнуйся, надо послать гонца в королевство». «Разумеется, милая». В первый раз после встречи с орком Линзель улыбнулся. «И гонца пошлем, и Длунд поможем оркам разрушить. Ты уверен?» Минь подняла лицо, и в глубине ее зеленых глаз загорелось пламя. «Ведь по всему выходит, нам с ними придется воевать раньше, чем планировалось. Мы же обещали им помощь». Звонко засмеялся эльф. Правда, не было речи о том, что мы должны заботиться о сохранности армии, которую отправили сюда эти лживые зеленорылые ублюдки. Сидя в домике, построенном в кроне разлапистого дерева, Синтин группы внедрения эльфов и его помощница еще долго обсуждали планы на ближайшее будущее. А в листве над крышей этого дома, обхватив толстую ветку кожаными крыльями, лежала и, казалось, спала огромная летучая мышь. Зона отдыха, куда меня отвел Друмин, больше напоминала просто зону для заключенных. Нет, наручники на меня не надевали и веревками не связывали, но в радиусе 8 метров стояло 12 эльфов. Судя по их напряженным лицам, телам и взглядам, стояли они здесь не просто так. В остальном же лагерь жил своей обычной жизнью. Некоторые эльфы что-то делали, другие куда-то спешили, третьи со светящимися зелеными посохами стояли по периметру. Должно быть, это кто-то вроде друидов, и именно они как-то воздействуют на монстров и не дают им напасть. Всего я насчитал около 50 остроухих, плюс сколько-то отдыхают в домиках на деревьях и выполняют задания. Значит, их не меньше сотни. Во сне всех не перережешь, да и отравить не получится, так как ни колодцев, ни общих бочек нет. Интересно, какой тут средний уровень бойцов? Вряд ли ниже 30-го. И это не было бы совсем большой проблемой, если бы не одно «но». Похоже, тут много магов, а у меня и на человеке только 50% защиты от магических атак, плюс артефакты посланника, дополнительно защищающие от огня, а на орке так и вовсе все по нулям. Зато есть 10 свободных очков, и когда как не сейчас, заранее, блин, их раскидать. Пятерку в общую защиту от магии, дилемма. Усилить все, но не до конца, или получить иммунитет еще в одной ветке, например, к магии воды, или воздуха, или земли, они же друиды тут по идее. Мля, а, пофиг, сделаю как обычно, через жопу. По одному в каждую ветку кину, кроме огненной, что увеличит защиту от них до 65%. Еще замокшу крепкость тела, чтобы, когда мной всякие обезьяны об землю молотят, внутренности не отрывались, и одно оставлю. И получается, сильные руки, 4 уровень, пас, неутомимый, 3 уровень, пас, мощный удар, 3 уровень, акт, сильные ноги, 4 уровень, пас, хороший сон, 2 уровень, пас. Прыжки 1 уровень, пас, ускорение 2 уровень, акт, крепость тела 5 уровень, пас, каменная кожа 5 уровень, акт, таран 3 уровень, акт, общая 3, защита от магии 5 уровень, пас, защита от магии воздуха 1 уровень, пас, защита от магии воды 1 уровень, пас, защита от магии земли 1 уровень, пас. Красиво, конечно, но все равно в случае заварушки ни о каких честных битвах речи идти не может. Магией задолбят. Ладно, под пивко покатит. Что-то еще было. А, что-то я совсем в себя поверил и уже лут не открываю, а между тем из осколка могло и что-то толковое выпасть. По порядку. Ярко-зеленая коробка, в таких лежат крутые артефакты. Вот только то, что скрафчено топовыми ремесленниками, зачастую еще круче. Вы получили ботинки жителя леса. Уровень тихого шага в лесу плюс 3. Вы получили 42 золота. Неплохо. Как раз в лесу, из скрытности чаще всего выводит не вовремя попавшаяся под ногу ветка. Надеть эти боты, и проблема уйдет. 42 золота, без комментариев. Красная сфера. Здесь расходка. Вот даже не знаю, чем эта штука может меня удивить. Вы получили 2 мощные дымовые гранаты. Вы получили колчан, 100 шате, шоковых стрел. Вы получили зелье скрытности, плюс 2 на 30 минут. Вы получили большое зелье повышения характеристик. Сила, выносливость, ловкость, удача, восприятие, скорость реакции и другие характеристики увеличиваются на 10-15 минут. Хм, нормально, особенно последние. Одно такое я нашел в закромах Линды, но жаба душила его юзать, а так-то вещь стоящая. И последнее, ярко-синий куб. Тут обычно лежат всякие волшебные предметы, вроде камней улучшения или одноразовых артефактов. Вы получили камень устрашения. Соответствующий навык увеличивается на 5-15 минут. Чем меньше внушаемых, тем сильнее эффект. Заряды 3-3. Интересно. Не сказать, что я часто пользуюсь этим способом вести коммуникацию, но двоечка точно в нем есть. По идее 7. Это очень много. В определенных обстоятельствах можно запугать, если не кого угодно, то большинство. Толковая штука. Надо запомнить, что она у меня теперь есть. Что можно сказать по итогу? Могло быть и лучше, и хуже. Большая часть из этого в определенный момент может пригодиться. Я широко улыбнулся и, расправив плечи, оглянулся. Где там визу носит? Питомицу пришлось ждать больше 4 часов, по истечении которых я уже начал серьезно нервничать. Я рядом. Наконец коснулся моего разума ставший уже родным голос. Невидимости 10 минут, так что слушай внимательно. Закрыв глаза и прислонившись к стволу толстого дерева, я приготовился внимать. Они на эльфийском говорили, но я знаю все языки обликов, которые ты умеешь принимать, так что поняла. В общем, развел ты их, как детей. Они уже отправили гонца в королевство для получения дальнейших инструкций. Но этот психованный Линзель, ну тот урод, который тебя нож в ногу заставил воткнуть. Кстати, круто было. Я чуть не поверила, что ты загипнотизирован. Ближе к делу, проговорил я одними губами. Так вот, этот мудень Линзель тоже не хер с горы. Он руководит всей этой операцией, и дай ему волю, то прямо сейчас ввел бы войска эльфов в Шринант, а потом в степь, а потом в горы. В общем, эльфы – лучшая раса, единственные достойные. Да блин, сорян, наслушалась всякого, голова взрывается от информации. Короче, решил он сразу к войне с орками начинать готовиться и немного их проучить. Нинкс они взяли с наскока, мясом монстров завалили. Сейчас это мясо расползлось, а в Длунде планировалась другая тактика. Первый пункт – массовый штурм лесными тварями для отвлечения внимания. Второй пункт – 2 подкопа. В один должны были влезть большой кучей монстры, в другой штук 200 орков. Третий пункт – атака основных сил зеленокожих. Сейчас, после твоих фокусов, атаку через тот подкоп, в который всякие твари должны были лезть, эльфы решили из плана вычеркнуть. Длунд это, конечно, не спасет, так как орки в крепость проникнут рядом с воротами и мало того, что их откроют, так еще и ударит в спину защитникам на стенах. А вот потери среди зеленокожих будут большими. А я что? Снова только губами спросил я, когда питомица замолчала. Орки должны подойти завтра с утра. Ты их встретишь и передашь послание с планом. Все, да много о чем они терли с этой бабой, но там детали всякие, мало чего интересного. Что Гринтахорд они хотят до дрожи, что людям, которые тут случайно выживут, останется только взиранию перебираться, а территорию Шринанта пусть лучше монстры оккупируют. Потрахаться еще успели. Судя по звукам, этот мужик, зверь прям, но до тебя ему далеко, конечно, а по лагерю пролетело. Тут тоже пленные есть. Вон, если башку вправо на 130 градусов повернешь, метрах в 40 увидишь. Баба и 4 мужика, люди, к деревьям привязаны. Если я башку на 130 градусов поверну, у меня шея сломается. Повернул кое-как, точно. Издалека, при беглом осмотре я принял их за отдыхающих эльфов, а тут вон оно что, неизвестный игрок. Вам предлагается задание, спасти хотя бы одного пленного. Награда. Повышение репутации империи Шринант. Принять отказаться. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Уничтожить лагерь эльфов-диверсантов. Награда. Повышение репутации империи Шринант. Принять отказаться. Пу-пу-пу. Мой любимый выбор без выбора. Репутация мне нафиг не нужна. А вот о пленниках я как раз на медне думал. Тут они тоже явно непростые. Вдруг среди них еще один хитик и это, считай, еще один полководец в мою будущую армию. Да и как-то не спортивно это, от таких заданий отказываться. Принять все. И да, система, ты задолбала. Где умение в награду? Итак, задачи. Спасти людей, уничтожить эльфов, каким-то образом защитить крепость Глунт и продолжить сеять вечное, то есть вражду между остроухими и зеленокожими. Делов-то, беда только в том, что я в облике орка сижу практически в плену. С визой не поговоришь. Она уже в инвентаре и ждет, пока откатится невидимость. И свалить сейчас не вариант. Необходимо, чтобы эльфы мне доверяли. Тогда они не будут искать другого способа связи с орками. Да и если они почувствуют, что со мной что-то не так, то могут отыграть все назад. И тогда во второй прокопанный туннель полезут монстры. В этом случае Длунду точно кратны. Значит, буду ждать, пока остроухие не соизволят рассказать мне о своих планах на меня и не пошлют на задание. Не дождался. Часа через 2 началась какая-то нездоровая движуха. На другом конце лагеря поднялся шум и раздалось несколько криков. Потом все утихло, но эльфы выглядели взволнованно. Вскоре в отдалении снова раздался шум. Несколько раз сверкнули вспышки магии. Охраняющий меня эльф что-то спросил на эльфийском у пробегающего мимо сородича. Тот что-то ответил, что вызвало удивление у остальных, и двое из охраны сорвались с места и поспешили туда, где что-то происходило. Меня ситуация напрягала только неопределенностью. Так-то любой движ был мне скорее на пользу. Минут через пять все повторилось, и теперь уже сомнений не оставалось. Эльфы с кем-то воюют. Что происходит? Обратился я к своим надсмотрщикам. Я могу помочь. Сиди спокойно. Грубо отрезал один из них. Ах вот как, тогда план. Слышь, уродец. Вскочил я на ноги. Ты каким тоном с посланником орков разговариваешь? Сядь на место. Эльфы повернулись, а самый борзый сделал шаг ко мне. Только достань свою зубочистку. Прорычал я, расправляя плечи и двигаясь ему навстречу. Я ее тебе в жопу засуну и скажу, что так и было. Когда между нами остался метр, эльф растерял былую уверенность. «Ты должен сидеть там», — уже значительно тише заявил он и посмотрел на своих сородичей. «Я тебе, мудаку, ничего не должен, и я тебя, мудака, просто спросил, что происходит. Монстры в лагерь лезут», — после небольшой паузы ответил эльф. «И чё странного, это же морской лес, они должны слушаться наших друидов, но почему-то выходит из-под контроля. Сядь, пожалуйста, если нужна будет помощь, мы позовем». Еще шире расправив плечи и изобразив на лице надменное выражение, я вернулся к дереву, но садиться не стал. Ведь если это то, о чем я думаю, совсем скоро тут может стать очень жарко. Атаки все учащались, и шум в лагере нарастал. Эльфы по земле и по деревянным мостикам бежали укреплять оборону с той стороны, откуда перли монстры. Моя охрана уменьшилась до четырех. Да, с одной стороны, то, что за мной пришло сердце леса, это хорошо, а что именно оно стоит за нападением, сомнений не было. С другой, непонятно, что делать. Ладно, пока эльфы оборону держат, можно еще посидеть и заодно понаблюдать за действиями остроухих. Эльфов теснили, и линия соприкосновения медленно приближалась. Вспышек магии становилось все больше, а вскоре в битву вступили и рукопашники. Я кинул взгляд на поляну, где сидели привязанные к деревьям люди, и заметил, что охрана и там поубавилась. Интересно, а эльфы допрут, что происходит? Вряд ли, они слишком ошеломлены, да и времени на полноценный анализ нет. Орк, раздался за моим плечом голос Линзеля. Слушаю, прорычал я, оборачиваясь к нему. Мы будем переносить лагерь, а ты должен выдвигаться навстречу своим. Что им передать? Это, он протянул мне листок, вам предлагается задание. Передать послание командиру армии орков. Награда. Одна медная монета. Принять отказаться. Вот же жмот остроухий. Принять. Иди. Махнул эльф рукой, указывая, куда мне нужно двигаться. Будто без него было непонятно, что бежать надо не туда, где уже кипел нешуточный бой и регулярно раздавались крики раненых. В сопровождении мне выделили двух эльфов, но, по счастью, выведя меня за пределы лагеря метров на 500, они молча развернулись и ринулись обратно. Для верности я еще немного пробежал, а потом резко нырнул за большое дерево и затаился. Вроде преследователей нет, но тут уже без вариантов, придется рисковать. Я накинул балахон, превратился в хоббита и ушел в скрытность. Пришла пора заняться пленниками. Глава 14. Теперь главное, чтобы эльфы всегда находились между мной и сердцем. Причем если оно знает, что такое путь наименьшего сопротивления, то вообще надо скорее возвращаться в лагерь, а то мало ли еще решит пустить своих подопечных в обход. Мне этого точно не нужно. Запоздало я вспомнил о возможных ловушках, но, похоже, остроухие никого не опасались и их не ставили. На этой стороне лагеря эльфов не было, и так никого и не встретив, я добежал до деревьев, к которым были привязаны пленные, и охранял их всего один боец, и то он стоял чуть поодаль и внимательно следил за идущим всего в 30 метрах жарким боем. Я подскочил к первому дереву и разрезал веревки, затем тут же ко второму, и повторил. Может, эльф бы вообще ничего не заметил, но конечности освобожденных пленников затекли и плохо их слушались, из-за чего те сильно шумели. Охранник обернулся. Убийство из теней – точный бросок. Лезвие метательного ножа вошло точно в горло. Совершать всякие глупые поступки вроде выхода из теней и крика «бегите!» Я, разумеется, не стал. Надо быть совсем неполноценным, чтобы не понять, что делать и в какую сторону рвать когти. Хм, интересно. Трое мужиков так и ломанулись в лес. В чем были? Четвертый бросился к эльфу и стал его раздевать, а вот девушка сразу же надела доспехи и выхватила меч, то есть она сумела устоять против ментальной магии эльфов или как-то их обмануть, а ведь это не удалось даже Хитику и компании, вернее, частично не удалось. Там еще есть какая-то зависимость от самого вопроса. Если у тебя большое сопротивление ментальному воздействию и вопрос для тебя не важен, то у гипнотизера больше шансов получить ответ, чем если он реально будет расспрашивать о какой-то большой тайне. Размышляя об особенностях ментальной магии, я медленно двигался по лагерю и отлично понимал, что и второе задание скоро будет выполнено. Конечно, эльфы воевали солидно. В ход шла разнообразная магия, которую я вообще никогда раньше не видел, и била она преимущественно по площади. Но это не спасало. С каждой секундой монстров становилось все больше, и они уверенно теснили медленно отступающих защитников. Причем в этот раз это были не простые волки и кабаны. Свита самого сердца темного леса серьезно превосходила аналогичную у осколка. Вот из чащи вылетел черный зубастый единорог и одним могучим прыжком оказался у первой линии обороняющихся. Удар и окровавленный рог вышел из спины у не успевшего среагировать эльфа. Единорога быстро завалили, но тут с дерева спрыгнула здоровая шестилапая коала и в полете одним ударом обезглавила еще одного остроухого. Апа, а того светловолосика кто пополам разорвал, блин, не успел заметить. Впрочем, неважно, с минуты на минуту скачущий среди врагов, как бешеный кузнечик, Линзиль сообразит, что битва проиграна и скомандует отступление, и тогда эльфы уйдут. Могу ли я это допустить? В принципе, да. Войны и глобальная политика – такие непостоянные штуки, что не исключена вероятность, что совсем скоро люди и остроухие будут биться плечом к плечу против тех же орков или еще кого-то. Но тут немного другое дело. На руках конкретно этого отряда просто немыслимое количество человеческой крови. Они самые настоящие мясники и причина бед всех мирных жителей Востока. К тому же тут очень много умеющих управлять тварями морского леса друидов. Так что, извините, ребята, но легкой эвакуации у вас не будет. В моих руках появились первые две гранаты. Смерть остроухим диверсантам. Я активировал бег в тени и, стоя за деревом, быстро и не жалея швырял гранаты за спиной и под ноги эльфам. Серия взрывов слилась в один мощный рокот, и лес быстро затянуло дымом. Судя по раздавшимся крикам боли, монстры воспользовались разрывами в оборонительной линии и еще больше усилили натиск. То, что нужно. Я же превратился в человека и быстро отходил, ведь, в конце концов, именно за мной прислало твари морского леса его сердце. В 3 метрах от меня из дыма выскочил эльф и тут же получил сосулькой в грудь. Защищающий его магический щит погасил урон, но сам слетел, и брошенный следом нож вонзился точно в сердце. Тут же совсем рядом появились еще двое. Первый оказался без защиты, и его прожег огненный шар, а вот вторым был Линзиль. В него полетел нож, но отскочил от вспыхнувшего зеленого щита. Глава эльфа в ходе охренел, но вообще без какой-либо задержки запустил в меня молнию. Первую часть заряда погасил ледяной щит, а вторую – пятерка в защите от магии. Но меня все равно тряхануло знатно. Следом за молнией Линзиль швырнул копье, но оно отскочило от окаменевшей кожи на моей груди. Я же скастовал таран. Эльфа унесло назад в дым, но при этом лого о смерти не появилось. Ну и хрен с ним. Может, монстры добьют, а мне уже пора валить. Одновременной атаки 2 магов я точно не выдержу, а гранаты накрыли явно не всех. Выскочив из лагеря, я убедился в том, что погони нет, и для удобства снял балахон. Бежал, разумеется, все с тем же расчетом, что, преследуя меня, сердце и его монстры пройдут катком по лагерю до конца. Благо Длунт находился с той же стороны. Лес был густым и необычным. Агрессивным, что ли? На ветках торчали колючки, все норовящие зацепиться за куртку или поцарапать лицо, а корни будто специально бросались под ноги в попытках сбить. Вдобавок, вскоре стали попадаться одиночные монстры, но, даже не замедляя шага, мне удавалось легко с ними разбираться. По счастью, через полчаса лес стал редеть. Так, до прихода орков еще 15 часов. Надо сделать петлю и со стороны столицы подойти к Длунду. Надеюсь, те ребята, которые там руководят, мне поверят. Но даже в этом случае и удачи в моих последующих переговорах с орками очень сложно будет отстоять крепость. Но мы это сделаем. А потом я пойду в лес и убью его сердце. Жаль, не удалось рассмотреть его как Ложись, заорала Виза, и я тут же рухнул на землю. Разряд молнии пролетел надо мной, заставляя встать дыбом на электризованные волосы. Раздался визг атакующей питомицы, а потом мысленный крик боли. Я уже был на ногах и броском сосульки встречал бегущего ко мне Линзеля. Виза лежала позади него и, к моему огромному счастью, шевелилась. «Как ты это сделал?» человек, остановившись в 10 метрах от меня, спросил эльф. «Что именно, утырок?» – спросил я, пытаясь выработать тактику боя. «Натравил на нас сердце лиса. Ну это же совсем просто!» – засмеялся я. «Включай голову, или ты в нее только орочье говно есть можешь, да и хрен с тобой!» – оскалился эльф и тоже засмеялся. «Все равно ты сейчас умрешь, уверен?» «Конечно, у меня иммунитет ко всем видам магии, а у тебя все умения в откате. Кстати, откуда у тебя столько умений в твоем возрасте?» «Я тебе отвечу на оба вопроса, если ты со мной сразишься по-честному, на мечах», — бессовестно назвездел я, причем дважды в одной фразе. «Разумеется, не говорить, не драться честно я не собирался». К сожалению, эльф оказался не дураком. Вместо ответа он запулил в меня грозу, то есть тучу, из которой почти сразу же начали лупить молнии. Я успел сколдовать ледяной щит, а пока первые разряды его пробивали, вкинул 3 свободных очка умений в защиту от магии воздуха. Энда, совсем не на это я их собирался тратить. Ну, хорошо хоть пригодилась привычка оставлять запасные. Теперь моя защита от этой стихии равнялась 95%, и 10 попавших молний лишь немного меня подергали. Дурацкую мысль упасть на землю и притвориться мертвым я отбросил и вместо этого, пользуясь прикрытием тучи, рванул вперед. Вылетев из нее, метнул сначала копье, а потом огненный шар, в пустое место. Эльф мигнул и переместился на 3 метра в сторону, а потом быстро отбежал. И все-таки, откуда столько очков умений? Нахмурился он. Еще питомец и магия. Ты из лиги наемников? Вместо ответа я шел боком вокруг него, понемногу приближаясь. Скорее всего, этот урод не даст мне 2-го шанса, так что у меня будет только 1 попытка. Кстати, думаю, тебе будет интересно кое-что узнать перед смертью. Да-да-да, давай болтай. Мы братья-близнецы, разлученные в детстве. Что, Эньеет, я по поводу твоего питомца. Невольно мой взгляд скользнул эльфу за спину, где не шевелясь лежала Виза. От этого зрелища и последних слов Остроухова у меня сдавило сердце. У вас, людей, если хозяин погибает, питомец освобождается, а что у нас знаешь? Я не знал, но по хищной и очень неприятной ухмылке на лице противника уже понял, что ничего хорошего. Так вот у нас все гораздо интереснее, издевательски продолжил Линзель. Мы умеем их переподчинять. Процедура, конечно, сложная, иногда даже длится годами, а также очень болезненная для питомца. Зато потом она будет любить меня не меньше, чем тебя, Илюшенька. Раздался слабый голос у меня в голове. Если ты завалишь этого гада, я спишу тебе все долги и больше никогда не буду на тебя обзываться. Похоже, по моему лицу Линзель понял, что я чем-то занят и, воспользовавшись этим, атаковал. Его рука резко взлетела, а из ладони вырвалось пламя и окутало меня с головы до ног. Спасли артефакты посланника. И теперь, пользуясь прикрытием огня, я ринулся вперед и в прыжке рубанул врага мечом. Почти попал. В самый последний момент гад снова переместился. Я открыл меню, но превратиться в орка не успел. Остроухий метнул в меня ледяной заряд, и 50% общей защиты тут явно было маловато. Левое плечо обожгло холодом, и меня швырнуло на землю. Я же говорил, ты умрешь. Широко улыбаясь, эльф подошел ко мне. Я вскинул еще работающую правую руку и метнул нож. Ледяной щит его отразил, а в следующую секунду мою ладонь пронзила копье и пригвоздила ее к земле. Жаль, нет времени тебя нормально расспросить. Прощай. Линзель поднял посох и навел на мое лицо. Глава 15. Признаться, я зажмурился. Ну а чего такого? Нормальная реакция. Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался тихий женский голос. Твое время еще не пришло, многоликий. Я открыл глаза как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Линзель с перерезанным горлом падает на землю. Над нами стояла девушка, та самая, которую я спас в лесу. Она присела рядом со мной и сколдовала лечение. 1 раз, достаточное для того, чтобы я не сдох, но вообще никак не влияющее на мою способность двигаться. Не бойся, многоликий, я вылечу тебя, просто сначала хочу тебе кое-что сказать. Почему ты меня так называешь? Спросил я, чтобы ты понял, что я знаю, кто ты, Илья, дальний потерявший память родственник Визелия. Теперь я знаю, кто ты, Венесса, но, пожалуй, языком молоть пока не буду. Доказательств превращения у тебя нет, да и что я внешник, тоже. Девушка посмотрела в сторону леса, а потом снова на меня. Времени мало, поэтому самое главное. Она широко улыбнулась и, наклонившись, поцеловала меня в губы. По-взрослому, с языком, блин. А мне что, башкой мотать и кричать? Насилуют, не та ситуация. Да и она ничего такая, если по-честному. Среднего роста, стройная, с приличной, но не чрезмерной грудью. Каштановые волосы вкусно пахнут лесом, а в темно-зеленых глазах, когда она наклонялась, горела россыпь золотистых искр. «Всю жизнь об этом мечтала», – прошептала она, выпрямляясь. «Овладеть беззащитным мужчиной? Ха, ты не сопротивлялся. Ладно, болтовня после. Эльфы могут прибежать за этим ублюдком». Девушка встала, но по-прежнему не торопилась меня лечить, а приступила к раздеванию Линзеля. «Илья, я знаю, кто ты, и самое главное, чтобы ты понял, что я на твоей стороне. Я тебя сейчас вылечу и всего лишь прошу, что если ты меня решишь убить, то сделай это после того, как меня выслушаешь. Обещаю, я не буду сопротивляться. Более того, если ты решишь это сделать, предупреди, я вытащу из инвентаря и отдам тебе все полезное, что накопила за жизнь. Больная, что ли? Я опять что-то упустила, и в этом мире есть церковь ожидания второго пришествия Многоликого? В принципе пофиг, аргумент у нее веский. Хотела бы, уже давно убила меня или допросила под гипнозом. Я согласен, заявил я. Вот и отлично. Венесса улыбнулась и, повернувшись ко мне, приступила к лечению. Через 3 часа мы расположились в сарае давно заброшенной деревни на приличном расстоянии от морского леса. Виза уже в 3-й раз словила среднее ранение, и, чтобы ее восстановление шло быстрее, я, перед тем как отозвать питомицу в инвентарь, влил в нее солидную порцию крови потомков внешников. Прежде чем приступить к беседе, моя новая знакомая долго ковырялась, устанавливая повсюду разные устройства, которые не позволят опасным созданиям подойти незамеченными. «Итак, я Венесса», — широко улыбаясь, объявила девушка, следователь отдела проверки слухов. «Илья, хоть ситуация и была весьма щекотливой, открытое и доброжелательное лицо собеседницы вызвало и мою улыбку. За тебя, дорогой, долгожданный Илья Первый Многоликий». Девушка торжественно подняла кружку с вином и залпом ее опустошила. «С чего ты взяла, что я Многоликий?» «Я тоже приложился к кружке. Благо вино мы пили мое, и оно точно было не отравлено. Тебя видели. Ты оставил много косвенных улик, и ты очень быстро качаешься. Тот хмырь правильно заметил. Столько умений в твоем возрасте просто так не получить. Так что предлагаю эту тему закрыть и перейти к сути. Вернее, закрывая ее, скажу штуку, которая тебя порадует. То, что ты прибыл из другого мира, очевидно для меня, но для остальных, кто не вступал с тобой в драку, как тот эльф, или кто не общался со свидетелями, как я, это не так, так что можешь расслабиться. От меня никто ничего не узнает. Ну, предположим, усмехнулся я, все еще не торопясь окончательно признаваться. И что дальше? А дальше я тебе буду помогать захватывать власть в этом мире. А если мне не нужна власть, значит, ты врешь своей преданной последовательнице. Хорошо, допустим, мне когда-нибудь придет идея захватить власть во всем мире. И как ты мне будешь в этом помогать? На самом деле спрашивал я отнюдь не из простого любопытства. Раз уж эта странная особа так давно ждала Многоликого, может, она сумеет рассказать то, что мне действительно поможет. Места прокачки там, слабые места драконов и огромных каменных великанов, обитающих, по слухам, на континенте гоблинов. Да всем. Венесса расслабленно откинулась на деревянную стену сарая. Обычно внешникам сначала нужна информация и защита, потом помощь в прокачке, затем уши, чтобы собирать информацию, и руки, чтобы убивать всех врагов, до которых они не могут дотянуться сами. Все это я могу тебе дать. Прежде чем мы продолжим, пробормотал я, удивленно разглядывая девушку, расскажи, зачем тебе это? Не зачем, а почему? Она откинула с лица прядь каштановых волос и зыркнула на меня своими необычными глазами. Почему? Я хочу оставить след в истории, но, к сожалению, система не сделала меня избранной. Второй путь получить, чего я хочу, найти избранного и примкнуть к нему. Вернее, стать его правой рукой. Ну или хотя бы родить от него ребенка. Хорошо, что в этот момент я не пил. Точно бы подавился. Давай начнем с примкнуть. Конечно, я тебя не тороплю и понимаю, что сначала должна заслужить твое доверие. Тем более поцелуй я уже получила. Засмеялась Венесса. Да, девушка счастлива от того, что просто поцеловалась со мной. Забавно. Что же с ней будет, если я сниму штаны? Хорошо, тогда для начала расскажи, что бы ты сделала на моем месте. В смысле, в прямом. Вот предположи, что на моем месте сидишь ты. Что бы дальше делала? Куда бы пошла? Зачем? Первым делом на твоем месте я бы набросился и силой взял девушку, сидящую напротив. А потом, отсмеявшись, спросил я, заново наполняя кружки. Потом узнал бы у нее всю информацию, и если бы посчитал, что она мне больше не нужна, то забрал все ее вещи и убил, чтобы оборвать ниточку, способную меня раскрыть. А, кстати, сразу, пока не забыла, на, в руках Венессы появился маленький синий стеклянный шарик. Эти штуки делал сам Магнус Первый Многоликий в обличии гнома, продолжила девушка. Когда-то у каждого внешника такие были, а когда кончились, те и стали очень быстро умирать. Мы же этого не хотим, не хотим. Я протянул руку и взял подарок. На ощупь шарик был очень теплым и будто бы вибрировал. Ух ты, артефакт. Последний шанс. Рекомендуется всегда держать на панели быстрого доступа и, во избежание быстрого разорения, никогда не класть в банк. Тип, одноразовый, моментально переносит вас в случайную точку на суше не меньше, чем в 100 километрах от исходной. Может, внешники не вымерли, а тусуются сейчас где-то на необитаемом острове посреди смертельного моря, проговорил я. Чьи-то кости наверняка там лежат, серьезно кивнула Венесса. Но они были неудачниками, не поспоришь. Если доведется воспользоваться этой вещичкой, то лучше делать это в облике хоббита. У него удача выше. Я усмехнулся и, последовав рекомендации, положил артефакт в меню быстрого доступа. Ладно, тогда давай информацию. Посмотрим, насколько ты подготовилась ко встрече со мной. Вообще, я готовилась ко встрече с обычным внешником, но и для Многоликого кое-что есть. Сощурила глаза Венесса и глотнула вина. Тебе нужно встретиться с как можно большим количеством рас и заполучить Гринтохорд. Пока ничего нового, но перебивать девушку я не стал, а сел рядом с ней и тоже прислонился спиной к стене сарая. У тебя сейчас должно быть 5 обликов разумных и безликий, продолжила она. На нашем континенте ты сможешь получить только еще 2 облика полуразумных. Ква. Я удивленно повернул к ней голову. Тролли и дриады. О, я несколько раз слышал про этих существ. А они не вымерли. Главный мыслитель дает 100%, что тролли точно еще есть. Под рядом из-за плохого контакта с эльфами эта вероятность составляет 94%. Здорово. Искренне обрадовался я. Но без Гринтохорта пользы от них не очень много. Не понимаю. Они не просто так полуразумные. За них ты не сможешь полноценно качаться, как за остальных. Они всегда первого уровня. Нахер они тогда нужны? Искренне расстроился я. По двум причинам. Во-первых, их облики обладают особенностями расы. Тролли. Здоровые, сильные и невосприимчивые к магии. Дриады. Ловкие, быстрые, владеют магией земли и могут ненадолго становиться бестелесными. Неплохо. А во-вторых, чем большим количеством обликов ты будешь обладать, тем мощнее будет Гринтохорд. Вот оно как. Это я удачно встретил эту даму. Это та самая ходячая энциклопедия по внешникам, которую я заказывал после встречи с Криспом. Она реально подготовилась и сходу выдала самое интересное, да еще и с очень любопытными подробностями. Блин, жалко, война идет. Вздохнул я и приложился к кружке. Так все-таки, что бы ты сейчас на моем месте сделала в первую очередь, с учетом наших реалий, а я тебе не скажу. Огорошила меня Венесса. Почему? Потому что тогда тебе точно придется меня убить, так как я буду знать твои планы. Ты должен идти своим путем. Как все сложно. Ладно, тогда давай вываливай на меня всю информацию о внешниках, Магнусе Первом, других расах, об императоре и возможных раскладах на войне. Легко. Венесса положила голову мне на плечо и приступила к долгому рассказу, который занял 4 часа. Когда рассказ подошел к концу, следователь отдела слухов снова меня удивила. Она отошла и встала на колени, а рядом с ней стали появляться артефакты, десятки. И, судя по внешнему виду и сиянию, многие из них были реально крутыми. Когда артефакты усеяли все вокруг, следом стала появляться расходка. Когда и она вся оказалась на полу, девушка разделась догола. «Это все тебе», — произнесла она и улыбнулась. «А теперь ты должен принять решение, убить меня и забрать это все или взять меня к себе на службу. Чтобы тебе было удобно, я закрою глаза». И она реально закрыла глаза, а еще завела за спину руки и приподняла голову. Видимо, затем, чтобы мне проще было резать ей шею. Реально больная. Я встал и, раскидав ногой ценные вещи, подошел к ней и сел на корточки. А она красивая, и поза эта совсем другие мысли навевает. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что никаких попыток использовать ментальную магию девушка не делает, а действительно покорно ждет моего решения. У меня одно требование и одна просьба. Какие? Она открыла глаза и впилась в меня взглядом. Требование. Ты никогда не должна причинять вред другим моим последователям, друзьям, подругам и любовницам. Просьба. Тему с ребенком от меня пока отложим. Вокруг Венессы засияло голубое свечение системной клятвы. Я клянусь системой никогда не причинять вред Илье, многоликому внешнику, и всем его последователям, друзьям, подругам и любовницам, кроме тех случаев, когда действия последних будут угрожать жизни Ильи, многоликого внешнику. Свечение погасло, а я замер, раскрыв от удивления рот. Системная клятва, причем такая жесткая, нет слов. «А мне просьбу можно?» – тихо прошептала Венесса, что-то разглядывая в глубине моих глаз. «Смотря какую!» «Поцелуй!» «Безликого!» «Вообще отмороженное!» «Прямо как я люблю!» «Он страшный!» «Я не из пугливых!» «Ну, раз так!» Я открыл меню и переключил облик. Глаза Венессы расширились. Несколько секунд она внимательно разглядывала мое лицо, а потом ее ладонь коснулась моей щеки. «Ты прекрасен!» – прошептала она. «Кто устоит после таких слов?» Тем более речь просто о поцелуе. Я взял девушку за подбородок и притянул ее к себе. В ворота Длунда нас пустили сразу, как только узнали Венессу. Начальник гарнизона крепости встретил нас за опустившейся за нашими спинами решеткой. «Рад, что ты выжила». Жилистый воин лет 50 с отеческой улыбкой смотрел на девушку. «Недавно пришли двое из тех, кто был с тобой в плену. Мы даже выслали группу навстречу тебе и остальным, но нашли только тела двух других, не добежали, шанс им дали, это да, жаль, мы не знаем кто». «Почему не знаем?» — произнесла Венесса и кивнула на меня. «Вот он, Илья, он», — правая бровь воина взлетела. «Ребята сказали, что там вроде проныра был». «Ребята с перепугу не разглядели», — усмехнулась Венесса. «Просто у Ильи своя высокая скрытность, плюс артефакты, плюс зелье, неизвестный игрок. Задание — спасти хотя бы одного пленного. Выполнено. Награда — повышение репутации империи Шринант. Неизвестный игрок. Задание — уничтожить лагерь эльфов-диверсантов. Выполнено. Награда — повышение репутации империи Шринант. Оба задания только что зачли, сообщил я. Оба. К правой брови начальника гарнизона присоединилась левая. Еще надо было лагерь эльфов уничтожить. Может, воин мне и поверил, но не до конца. В его руке появился системный шар, и я, не дожидаясь просьбы, положил на него руку. Дальше наблюдать за ним было очень забавно. Хрен с ними с бровями. Они, похоже, навсегда приклеились к тому месту, где начинались коротко стриженные темные волосы. Меня веселило другое, написанное на лбу мужика непреодолимое желание постучать по шару, как это иногда делают со сломавшейся техникой в надежде, что она снова заработает. Третий уровень репутации, неверяще пробормотал он. Ага. И еще вот, протянул я рекомендательное письмо из Тутонга. «Хитик жив!» — закричал воин и, не сдержавшись, схватил меня за плечо. «Да, сбежал из плена орков. Хвала системе!» «Вот блин, уже второй раз у матерых вояк на глазах появляются слезы. Хитик, Хитик, может, мне стоило и тебе рассказать, кто я? Такой союзник очень бы пригодился. Ладно, у меня теперь есть Венесса, и осторожную вербовку можно поручить ей». Мужчина, быстро придя в себя, снова стал серьезным и перешел к делу. «Скоро тут будут орки. Если собираетесь уходить, то лучше сделать это сейчас. Мы пришли, чтобы помочь вам их разбить». Широко улыбнулась Венесса. «Мы рады любой паре рук, умеющих держать оружие. Тут не только в этом дело. Илья расскажет». «Илья?» «Да», — кивнул я и обвел рукой площадь, примыкающую к воротам. «Нужны самые сильные маги. Нам нужно найти выход из подкопа. Орки пришли позже, чем мы их ждали. За это время мы нашли оба подкопа, и я даже успел поспать. Начиналось самое интересное. Квест. Обмануть орков, заманить их в ловушку и постараться при этом не сдохнуть». «Ты кто?» — прорычал здоровущий даже по меркам своих сородичей зеленокожий. Его огромные клыки выходили далеко за пределы пасти, а дополнительную ширину придавали прочные массивные доспехи. «Я посланник Вархура». Я протянул ему соответствующую бумажку. «Тут написано, что ты уполномочен вести переговоры с эльфами и хоббитами». «Я уже это сделал и пришел передать сообщение от них». «Говори». «Под крепость сделаны два подкопа. В один полезут монстры. Когда они прорвутся в город, наши войска должны пойти на штурм. В это же время 500 наших лучших воинов ворвутся через второй подкоп и откроют ворота. Когда начало? В полдень. Где вход в туннель? 5 километров отсюда. Веди. Земля затряслась и провалилась. Из образовавшейся дыры ломанулись монстры. Проходящие мимо люди в ужасе закричали и бросились в рассыпную, но мало кому удавалось уйти. Свирепые твари морского леса быстро догоняли своих жертв и, забрызгивая землю кровью, разрывали их на куски. Вот такую вот примерно картину должны были увидеть орки, если вдруг имели в небе каких-то шпионов вроде моей визы или колдовали какие-то следящие заклинания. На самом деле вылезшими монстрами были обмотаны различными шкурами воины, а кровью – разные жидкие продукты красного цвета. Все это представление сопровождалось криками, утробным ревом и звоном оружия. Орков было 1007, и все они, кроме главного отряда, ринулись на штурм 10-метровых стен. Я же, сославшись на то, что мне надо передать подтверждение эльфам, от участия в нападении подло уклонился и сейчас за хоббита стоял в скрытности и следил за входом в тоннель, куда с полчаса назад ушли 500 лучших бойцов атакующей армии. «Нрык, посвети!» — тихо прорычал один из орков и ткнул своего сородича локтем в бок. Тот поднял факел и осветил стену выкопанного неведанным существом тоннеля. «Вон торчит цепь, дергай!» Нрык схватился за цепь одной лапой, а в другую призвал топор вместо факела. «Больше он ему не понадобится!» Ведь сейчас откроется пролом и сверху польется дневной свет, после чего его отряд выскочит на площадь, вырежет там всех тупозубых и откроет ворота.